прошипел незнакомый голос. Наташа успела увидеть черное, страшное, лоснящееся лицо с перебитым носом. «Господи, это негр!» Она вцепилась ногтями в его волосатую руку, успела увидеть черную в ночном сумраке кровь. Она до остроты наточила ногти сегодня вечером. Наташа попыталась ударить его босой ногой, но тут же почувствовала сильнейший удар в живот и повалилась, теряя сознание, на холодный песок. Петренко. В этот же день в Москве. Машина работала. Отлаженная, совершенная машина. Она поглотила дом номер 6, втянула его в свои жернова. Все телефоны прослушивались. С обеих сторон злосчастной пятиэтажки круглосуточно дежурили две машины наружного наблюдения. Комкон не удовлетворился данными из местной милиции и проверял жильцов по своим каналам. В орбиту расследования, как в воронку, втягивала родственников, друзей и случайных знакомых тех, кто имел неосторожность позвонить или зайти в дом номер 6. Но пока оперативный отдел Комкона выполнял исключительно чужую работу. В процессе проверки установили, что в одной из квартир находится склад взрывоопасного карбида кальция, что один из жильцов дома приторговывает наркотиками, а другой виртуозно уходит от налогов. Но эти сведения, безусловно, важны для милиции или налоговой инспекции, не несли ровно никакой пользы для Петренко и его подчиненных. Оперативный отдел Комкона мелкими правонарушениями не интересовался, а ничего по профилю комиссии обнаружить пока не удавалось. Ночь на четверг подполковник Сергей Петренко опять проводил на службе. Каждые 2 часа наружники докладывали ему оперативную обстановку. Поступали сообщения из прослушки. Выходили на связь сотрудники, проверявшие знакомства и связи жильцов. Со стороны Петренко смотрелся солидно. Эдакий мозговой центр, анализирующий поступающую со всех сторон информацию. Но сам себе он казался самозванцем, лже-Дмитрием Хлестаковым, человеком, который из последних сил играет чуждую себе и трудновыполнимую роль. 2:10 служба прослушки. Подозрительный разговор с Татьяной Садовниковой. Образцы товара будут завтра. Проверить номер, с которого сделан звонок. 2:25 Сообщение от наружников, докладывает Варвара Кононова. 10 минут сделал попытку вернуться домой Илья Федорович Подкопаев, проживающий в квартире номер 25. Тренко с трудом сдержал раздражение. Что значит «сделал попытку»? Варвара простодушно ответила. Долго в дверь ломился, под окнами орал. А жена его домой не пустила. Сейчас он на детской площадке спит. Интереснейшее, полезнейшее сообщение. 2:35 Звонок от Буслаева, которому эту ночь выпало провести дома. «Сергей Викторович, доброй ночи!» «Чего не спишь?» — буркнул Петренко. «Думаю», — горестно отвечал Буслаев. «У меня тут появилась, да нет, даже не версия. Так, бред. Можно я подъеду в вычислительном ящике покопаюсь?» Подчиненные вольны проводить собственные выходные исключительно по собственному разумению. «А вычислительный ящик, то бишь главный компьютер, сейчас свободен. Подъезжай», — разрешил Петренко. Абуслаев положил трубку и вздохнул. Зря он намекнул начальнику, что ему, возможно, удастся откопать хоть что-то. Сегодня Буслаеву устроили вечер воспоминаний. Люда Буслаева, его супруга, не была обременена ни детьми, ни работой, предпочитала тратить силы на хозяйственные новации и семейные культпоходы, кое Василий тихо ненавидел. Сегодня вечером, когда уставший Буслаев прокрался в квартиру, втайне надеясь, что супруга уже спит, его встретил накрытый стол с бутылкой массандры и 2 свечами, а по стенам были приколоты фотографии эпохи их медового месяца. И весь ужин Людочка восклицала: «А помнишь?»